Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Анны Радловой. Анна Дмитриевна Радлова, русская поэтесса и переводчица. Анна Радлова, имя при рождении Анна Дармалатова, родилась 3 февраля по старому стилю 1891 года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Отец ее из рода обрусевших немцев и получивший личное дворянство Дмитрий Иванович Дармалатов входил в правление Азовско-Донского банка и в правление ряда российских железных дорог. Отец был весьма состоятелен и немало денег тратил на благотворительные цели. Даже спонсировал революционеров-социалистов и был подписчиком выходившей тогда в Швейцарии газеты «Искра». Матушку поэтессы величали Марией Николаевной. Анна у супругов Дармалатовых была первенцем и старшей сестрой в семье, так как вслед за нею у супругов родилось еще 3 дочери. В детстве и юности Анна, рано обнаружившая способности к языкам и любовь к искусству, вместе с семьей много путешествовала по Европе, побывала во Франции, Италии, Австрии, Германии и Швейцарии. Быт и культура этих стран, наряду с русской культурой и бытом, сформировали ее вкусы и убеждения. Анна Дармалатова получила отменное домашнее воспитание и образование, блистательно это подтвердив сдачей экзаменов на гимназический аттестат зрелости экстерном. А затем свое обучение Анна продолжила, поступив на высшие женские бестужевские курсы, по факту первый русский университет для женщин. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества, и в первой подборке прозвучат ее поэтические произведения, увидевшие свет после революционных событий 1917 года. Стихотворение «Звезды падут». Звезды падут, люди падут, все вострепещет пред ним. Люди к любимым пути не найдут, к мертвым и к бедным живым. Наземь падите, кайтесь моля, и не скрывайте лица. Жалобе черные внемлет земля, улица, песня слепца. Голос его, как звенящий бич, помню слова наизусть, катится по миру острый клич, плачь, покаянная Русь. Стихотворение «Мы из города слепого». Мы из города слепого долго, долго ждем вестей. Каждый день приносит снова, нет ни вести, ни гостей. Может быть, наш город темный в темном море потонул, спит печальный, спит огромный и к родному дну прильнул. Александрова колонна выше всех земных колонн, и дворец пустой и сонный в сонных водах отражен. Все как прежде, только ныне птицу царскую не бьют, не тоскует мать о сыне, лихолетье не клянут. Спят любимые безбольно, им не надо ждать и жить, говорить о них довольно, панихиду отслужить. Стихотворение «Черным голосом кричала земля». Черным голосом кричала земля. Меченосный ангел говорил поэту о чуде. Бились и бились, убивали и падали люди, и на земле не осталось ни одного стебля. От голода, от ветра ли, закружились звезды, люди, звери, птицы, деревья и фонари, и не стало ни утренней, ни вечерней зари, только черный, свистящий и режущий воздух. Сердце кружилось, как гудящий волчок, Оторвалась звезда и навстречу летела. Острым алмазным краем мне сердце задело. Брызнула кровь, и тысячедневный исполнился срок. От головокружения дрожат ноги. Я снова на пыльной, на белой дороге. Верстовые столбы, пастухи и стада. И к тверди прибита восточная звезда. 1914 год стал весьма знаковым в жизни Анны Дармолатовой. В этот год началась Первая мировая война, а она успешно окончила бестужевские курсы. В том же 1914 году Анна вышла замуж за Сергея Эрнестовича Радлова, который тогда учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Нужно заметить, что Сергей Эрнестович – будущий известный театральный деятель и режиссер-модернист, уже тогда увлекался театром и сотрудничал со Всеволодом Мейерхольдом. К тому же он был участником первого цеха поэтов и поклонником творчества Анны Ахматовой. Это непосредственно стало причиной личной неприязни Анны Радловой к Анне Ахматовой, что, впрочем, не помешало значительному влиянию ахматовской поэзии на ее раннее творчество. И все в том же 1914 году умер отец Анны Радловой, оставив детям значительное состояние. Впрочем, вскоре, с началом революционных событий, эти деньги потеряли свое значение и не отразились на жизненном пути его дочерей. В 1915 году у Анны и Сергея Радловых родился сын, которого Анна назвала в честь отца Дмитрием. Весной 1916 года Анна Радлова начала писать стихи, и уже в декабре состоялся ее дебют в журнале «Аполлон», где были напечатаны три ее стихотворения «Перед вечером мы шли среди поля», «Италия» и «Горят два солнца». Анна Радлова некоторое время посещала литературные собрания акмеистов, которые возглавлял вернувшийся с фронта Николай Гумилев. А в 1917 году она вместе с мужем входит в организованный Георгием Ивановым и Георгием Адамовичем второй цех поэтов. В эти же годы у Радловых по субботам проходили собственные литературно-артистические вечера. Революцию Октябрьскую супруги встретили приветственно. По крайней мере, глава семьи Сергей стал активным попутчиком и сторонником советской власти. Он добровольно участвовал в пропаганде революционного, а потом и советского образа жизни и быстро сделал театральную карьеру. В начале 1920-х годов режиссер Радлов ставит зрелище с обилием массовки, революционные эпические драмы и даже массовые уличные праздники. Ну а Анна Радлова посвятила все свободное время поэзии и в 1918 году в петроградском издательстве «Фиометта» вышла первая книга ее поэзии с названием «Соты». В начале 1920-х годов Анна Радлова входила в группу эмоционалистов, которую возглавлял поэт Михаил Кузьмин. Вот как о поэтессе писал один из ее современников. Она была чрезвычайно красивой женщиной и выделялась своей независимостью, остроумием и манерами. Особенно презентабельно она смотрелась, когда сидела в театре в ложе. На нее практически все и всегда обращали внимание. Ну и, конечно, нельзя не добавить, что стихи Анны Радловой и по сию пору остаются прекрасным образцом русской любовной лирики. Стихотворение «Страдать умеет терпеливо тело». Страдать умеет терпеливо тело, телесной скорби веселится дух. Ты подошел, но преклонить свой слух к речам любовным я не захотела, и раненная радость отлетела. Тогда в пресветлых, приблагих глазах я увидала небо свод горящий, горящий столб на дремлющих водах, и паруса на легких кораблях, и тонкий воздух гор едва дрожащий. Ты все принес, и приняла я в дар твою любовь и солнечный пожар. Стихотворение «Тот день прошел». Тот день прошел, и очень много дней его не смоют скучным повторением. Любовь пустым покажется волнением, без сильной вести о гибели твоей. Но злая память будет жечь и мучить, и в лунный виноградник приведет. Увижу острый, неживой полет гомеровой любимицы певучей и небо млечное моих врагов, сообщников безрадостной любови, и час, когда твоей послушно крови я четких не замедлила шагов. Стихотворение «Не голубиной чистотой». Не голубиной чистотой, не мудростью змеиной, любовью покорил простой, да песней соловьиной. Мы радовались той весне, безумолку болтали, но никогда в тревожном сне друг друга не видали. И я не помню цвета глаз, а губы помню ясно, когда в вечерний клялся час, он о любви напрасной. Ну а когда пришла пора расстаться, мы узнали, бывают белые утра острее острой стали. В 1920 году в издательстве «Алконост» вышла вторая книга стихов Анны Дмитриевны Радловой «Корабли». Чуть позже поэтесса приняла участие в издании литературного альманаха «Абраксос», издававшегося петроградской группой эмоционалистов, где она была одним из редакторов. В 1922 году в издательстве «Петрополис» увидела свет третья книга стихотворений поэтессы Анны Радловой «Крылатый гость», которая стала последним прижизненным ее поэтическим изданием на родине. В следующем, 1923 году, в Берлине вышла ее драма в пяти сценах в стихах и прозе, которая была посвящена такому ответвлению христианской религии, как христоверы, которых в русской ортодоксальной церкви греческого обряда обозвали хлысты. Кстати, название драмы связано с тем, что свои общины хлысты называли кораблями. Как и многие поэты того, мягко говоря, непростого времени, так называемой диктатуры пролетариата, Анна Радлова поняла, чем чревато в такой ситуации самостоятельное творчество, да еще и дворянки по происхождению, и обратилась к переводческой деятельности. Примерно с 1922 года она трудилась над переводами западноевропейских классиков, в том числе Оноре де Бальзака, Гида Мопассана и особенно Уильяма Шекспира. Основным содержанием поэзии Анны Радловой является мир личных настроений. В ее стихах преобладают мотивы смерти, любви и обреченности, наблюдается интерес к мистицизму, а также ощущается тяготение к классическим образам. Нужно заметить, что в начале 1920-х годов некоторые критики литературы отводили Анне Радловой даже место первой русской поэтессы. Стихотворение «К молчанию привыкнуть можно». К молчанию привыкнуть можно, подругой станет тишина, как наши тайны осторожно и чутко слушает она. Ее докучную пестунью я прежде от себя гнала, и как-то летом в полнолунье врага за друга приняла. Он о любви мне говорил с таким взволнованным умением, а после щедро одарил предательством и осуждением. Стихотворение «Плывут ленивей и светлее дни». Плывут ленивей и светлее дни, и солнце медлит к западу клониться, стоит, как геральдическая птица, крыла простерши, а крыла огни, беременная шествует весна, и в небе ночью виден след кровавый. Встревоженные девушки ждут славы, а женщины печальны и без сна. И сердце рвется, будто старый флаг, колеблемый ветрами и победой. О сердце, людям песню ты поведай, иль песней захлебнись, последний враг. Стихотворение «Полынь-звезда взошла над нашим градом». Полынь-звезда взошла над нашим градом, губительно зеленые лучи из-за решетки утреннего сада уж никогда не вылетят грачи. О, не для слабой, не для робкой груди грозовый воздух, солнце мятежей, и голову все ниже клонят люди, и ветер с моря горше и свежей. Родимым будет ветер сей поэту, и улыбнется молодая мать. О, милый ветер, не шуми, не сетуй, ты сыну моему мешаешь спать. Летом 1926 года Анна Радлова развелась с Сергеем Радловым и вышла замуж за инженера Корнелия Павловича Покровского. Однако спустя некоторое время Покровский в ожидании очередного ареста покончил с собой, и поэтесса вернулась к первому мужу, который вполне успешно ставил спектакли по классическим произведениям в ленинградских театрах. Сергей Радлов вел актерскую студию «Молодой театр», которая позже преобразовалась в театр имени Ленинградского совета. Тут важно заметить, что театр Радловых не нужно путать с другим известным театром Ленсовета, возникшим в свою очередь из театральной студии «Новый театр». Пьесы зарубежных авторов в переводе Анны Радловой шли с успехом в театрах и публиковались отдельными изданиями. А вот авторская, написанная ею в 1931 году «Повесть о Татариновой», посвященная религиозным сектантам времен Александра I, оказалась написанной, так сказать, в стол. И опубликовать ее Анна Радлова даже при помощи мужа не смогла. Книга была издана только спустя 66 лет, в 1997 году. Переводы поэтессы и произведений Уильяма Шекспира приобрели немалую известность, но в конце 1930-х годов вызвали среди специалистов большую полемику. Критику возглавил Корней Иванович Чуковский, обвинявший Радлову во всестороннем огрублении произведений Шекспира. В защиту переводов Радловой выступал ряд актеров, и в их числе народный артист СССР Александр Алексеевич Остужев, которые видели в подходе Анны Дмитриевны путь к преодолению тяжеловесной риторики и статичности. А в издании «Литературной энциклопедии» 1935 года переводы Радловой даже были названы шедеврами. Стихотворение «Жарче огня». Жарче огня, скрытнее земли, глубже воды, утешнее сна, слаще, чем все земные плоды, подарена вам любовь, теплая и соленая, как кровь. Стихотворение «Не нужен нам покой тысячелетний» имеет посвящение Тамаре Михайловне Персиц. Не нужен нам покой тысячелетний, афинский мрамор, дантовые слова. На площадях, политых кровью дети, играют и растет плакун трава. Пожрало пламя книги боль и радость. Веселая гроза, кружись и пой. Из рук твоих мы пьем забвенье сладость, бездумный и единственный покой. Стихотворение «Как ты устала биться и неметь» имеет посвящение Александру Александровичу Смирнову. Как ты устала биться и неметь, и плесуном канатным извиваться, и падать с высоты в пустую сеть, и сердцем человечьим называться. Все зимы, весны, зори, ночи, дни, великого покоя ты взыскуешь. Летают птицы, и дрожат огни, и ветры бродят, плача и ликуя. И только в самый нежный смертный час ждет плесуна усталого награда. Все небо теплое коснется глаз, и будет несказанная услада. Там в высоте под куполом горит недвижным пламенем большое сердце, пригвождено к недвижной синей тверди. О, милые, нет больше черной смерти, а над кружащейся землей царит вся тишина, все солнце, Божье сердце. Когда началась Великая Отечественная война, театр имени Ленсовета не успели эвакуировать из Ленинграда. Они даже играли в блокадном городе «Даму с камелиями». Но зимой 1942-го через Ладогу по дороге жизни их все же смогли вывести и эвакуировали в город Пятигорск. Но летом того же 1942-го Пятигорск был занят войсками вермахта и настолько внезапно, что театр оказался в их руках. Однако Сергею Радлову удалось уговорить немецкое командование сохранить театр в виде единой труппы. В начале 1943-го театр был отправлен сначала в оккупированное Запорожье, где они играли Гамлета, а затем в Берлин и далее на другие территории, оккупированные Германией. В конце войны Анна и Сергей Радловы вместе с частью актеров театра оказались на юге Франции, где показывали для русского зрителя спектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Без вины виноватые». Сразу же после окончания войны они перебрались в Париж, а затем в советской миссии во Франции им было предложено вернуться в Советский Союз. Однако, как только они возвратились на родину, сразу же были арестованы, обвинены в измене и приговорены к 10 годам заключения. Правда, мужу и жене Радловым было дано право самим выбрать себе лагерь в европейской части страны и отбывать срок наказания. Оба отправились в Переборский лагерный пункт Волга-Лага близ города Рыбинска Ярославской области. В лагере Сергей Радлов руководил самодеятельным театром, а Анна Дмитриевна занималась сценической речью с актерами из состава заключенных. Стихотворение «Крылом задела буря наши домы» имеет посвящение сестре Вере. Крылом задела буря наши домы, весна безудержная хороша, но ярче легкой и сухой соломы горит опустошенная душа. Ее когда-то захлестнули воды и высушили ветры злой реки, и памяти великой и свободы лишили бедную твоей руки. О, нежный друг, о, ангел песнопения, с тех пор не чувствую и тяжела от кос ли тяжких или от смирения мятежная до ныне голова. Стихотворение «Безумным табуном неслись года». Безумным табуном неслись года, они зачтутся Богом за столетия. Нагая смерть гуляла без стыда, и разучились улыбаться дети. И мы узнали меру всех вещей, и стала смерть единственным мерилом любови окрыленной или бескрылой, и о любови суетных речей. А сердце горестный Титаник новый в атлантовых почиет глубинах, и корабли над ним плывут в оковах, в бронях тяжелых и тяжелых снах. Земля — нежнейшая звезда Господня, забвенья нет в твоих морях глухих, покоя нет в твоих садах густых, в червоных зорях, но в ночи бесплодной взлетает стих, как лезвие холодный. Явный мир. Анна Дмитриевна Радлова покинула 23 февраля 1949 года. Она скончалась от инсульта в лагерном пункте Переборы на 59-м году жизни. Учитывая заслуги поэтессы, тело ее было разрешено похоронить в одежде и в отдельной могиле, но все же, как и других умерших заключенных, без гроба. Сергей Радлов установил на ее могиле чугунный крест. Однако со временем место захоронения было забыто и утеряно. Но благодаря энтузиазму учеников и учителей из Рыбинской школы номер 15, членов клуба «Изыскатель», могила Анны Дмитриевны Радловой была найдена в окрестностях деревни Стерлядево. Взамен украденного уже после нахождения могилы чугунного креста по инициативе Рыбинского центра детского и юношеского туризма и экскурсий была установлена мраморная глыба. Ныне захоронение поэтессы находится в черте города Рыбинска. Сергей Радлов был освобожден из заключения в 1953 году, а в 1957 был полностью реабилитирован. Жил в Даугавпилсе и руководил русским театром в Риге, где скончался и был похоронен в 1958 году. И только в том же 1958 году посмертно была реабилитирована сама Анна Радлова. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Анны Дмитриевны Радловой прозвучит стихотворение «Потомки», имеет посвящение поэту Валериану Чудовскому. И вот на смену нам, разорванным и пьяным от горького вина разлук и мятежей, придете твердо вы, чужие нашим ранам, с непонимающей улыбкою своей. И будут на земле расти дубы и розы, и укрощенными зверьми уснут бунты, и весны будут цвесть, и наступать морозы чередой спокойной, спокойной простоты. Неумолимая душа твоя потом осудит горькую, торжественную быль, и будет голос юн, и шаг твой будет звонок, и пальцы жесткие повергнут лавры в пыль. Эпический покой расстелит над вселенной забвение, верней громадные крыла, эпический поэт о нашей доле пленной расскажет, что она была слепа и зла. Но, может быть, один из этой стаи славной вдруг задрожит, слегка услышав слово «кровь», и вспомнит, что навек связал язык державный с великой кровью великую любовь. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.